Только вот я, видимо, губа шли пистые и мрачно слабенькие, или это у попаданцев традиция. В общем, наша рота уже строилась в парадный строй, и даже старослужащие явно показывает высокий штиль. Как в эту секунду меня беспардонно выдергивают, да так, что даже Малов только широко открывает глаза, но не протестует. А как тебе это видится? Ведь тащит из общего строя сам начальник учебного центра полковник Назаров и явно по указанию важного генерал-лейтенанта. Так что вы, младенцы, пока постоите, важные дяди ждут рядового Ломаева. Ну это я так, пошутил слегка. Вытащил меня, конечно, Назаров, а кто еще осмелится на такое, но не физическими, а просто приказывает. И тот же Малов, дублируя полковника, выводит меня к высоким командирам. А как же, я уже парадным шагом, почти торжественным, иду к генералу. Мол, так и так, товарищ генерал-лейтенант, рядовой Ломаев по вашему приказанию прибыл. И руку так к пилотке тяну, прямо-таки малыш на песочном пляжике, только лопатки пластиковой не хватает и цветной панамки. Красильников, а это был, несомненно, он, холодно улыбнулся. Тоже, видимо, привиделись оные картины. Но заговорил он только по делу, и только серьезно. Товарищ Ломаев, извините, открываем вас от самого светлого момента в вашей жизни, но не досуг. Покажите нам ЭВМ-центра. Без вас все равно не разберемся. Один вы в ГДР у нас такой специалист. Да, то ли меня хвалит, то ли всю ГСВГ оптом ругает, только мне то что, на небе гроза, знай под молнию не попади. Уставно попросил, разрешите сопровождать, товарищ генерал-лейтенант. Красильников согласно кивнул, а сопровождать, потому как проводником будет работать Назаров, у него должность такая, а он ведь действительно об этом вспомнил, по пути выцыганил асфальтовую нитку где-то на километр, легонькую, не для тяжелой гражданской техники, и уж тем более не для военной гусеничной и колесной, а все равно сумел. Красильников поморщился, но повернулся и сказал одному из сопровождающих, пешеходную дорогу сделать. Молодой Ломаев не пробил мысль, а вот я, старый, только восхитился. Красильников, явно из тыловиков, оказался в затруднительном положении, и с просьбой сюда приехал и обещал не раз хозяину, но выкрутился, поставил не солидную автомобильную дорогу, а легкую пешеходную. В отчетах же просто напишет «дорога», кто будет копаться. Назаров, кстати, никак не возразил, прямо по моим думам. Оно ведь так, откажешься, начнешь залупаться, еще 10 лет пройдет, а там и собственная отставка придет. Оно тебе надо, но у входа в склад, подвал полковник так хитро и ловко скрылся с переднего места, жестом показав, теперь ты, кто бы сомневался, теперь я веду к вычислительной технике, прямо и бесповоротно. И, между прочим, никто ни разу не специалист. При виде ЭВМ лишь Красильников заметил, и только как начальник, товарищ полковник, если ЭВМ раскрыты и в рабочем виде, то их место не здесь, а в компьютерных классах. Возражения, конечно, были и не одно, по кадровому составу и по материальной базе, но Назаров вышел из положения в оптимальном варианте. Товарищ генерал-лейтенант, бюджет еще не сверстан, денег нет. Ответ, похоже, был прямо в точку, поскольку высокий гость больше об этом не говорил. Они все почти ничего не говорили, не видя темы для разговора. Я рядовой и все говорю про ЭВМ, а они все офицеры или генералы и ни разу не компьютерщики. И, наверное, видят вживую. Тут ведь такая эпоха в СССР. Телевизоры появились массово 1951-1960-е годы и стали повседневностью в 1970-е годы. Ну а вот компьютеры также будут годам к 2040-е, то есть к будущему, даже к прошлой моей жизни, уже завершенной. Чего же ты от них хочешь? Попробовал их соблазнить компьютерный НТР, сделав экспромт, сказку «Вычислительная техника в армии». Это им фантазия, а мне сугубая реальность. Авиация, бронетанковые войска, дроны, разумеются, ракеты, еле умудрился в 30 минут, сам удивившись техническому подъему. Гости же, похоже, просто зависли. Наконец, черноволосый генерал, крепыш удивленно пораженно сказал, «Я по роду деятельности курирую снабжение ЭВМ в ГСВГ, но я и не думал, что это такое грозное оружие». «Да-с, Георгий Васильевич, поразили вас», улыбнувшись, сказал Красильников, «а конкретно же по делу как?» «Пожалуйста, Валентин Сергеевич», все еще сохранил пораженный тон, «я так понимаю, генерал-майор Ельцов, молодой человек, озвучьте ваши просьбы, ну а потом посмотрим на реальные запасы». «Ой, Как не понравились мне эти слова, и не только мне, начальник учебного центра напрягся, готовый спасать не только меня, но и свою организацию. Даже главный гостревизор угрюмо поджал губы. Ельцову, вообще-то, надо бы напомнить, что они приехали нас спасать, а за одним и себя, а не толкать поглубже в трясину. Увлекся генерал. Ну, ничего, делать замечания я ему не буду, положение не то, а вот показать экспресс, класс по коммерческому снабжению, это мы можем. Так точно, товарищ генерал. Молодцевато вытянулся я, встав около сломанных ЭВМ, нуждающихся в запчастях, импортных, естественно, раз компьютер оттуда же, а это в свою очередь требует валюты и Ельцов, скорее, руку себе оторвет, а не отдаст это так легко, а посему мы разыграем спектакль. Помни, как офигевал Малов, когда видел, как я кручу, верчу внутренности ЭВМ, я подтянул очередную машину и развернул ее потроха. Очарованные военные смотрели на матричную плату, винчестер, процессор, различные провода. Это ведь уже в 21 веке это простые пластико-металлические детали. В ха-ха веке это вход в компьютерный рай. Вы хотите сказать, что данные индивидуумы, и они не будут очарованы? Ерунда, взрослые мужчины такие же мальчишка, только выглядит постарше. Короче говоря, генерал-майор Ельцов, поддерживаемый группой единомышленников в погонах, подписал все квитанции к запчастям ЭВМ учебного центра. Не понадобилась ни поддержка полковника Назарова, ни грозный окрик генерал-лейтенанта Красильникова. Тыловики с разрешения начальника быстренько умелись. Они ведь были на работе и работа была, так сказать, сдельная. То есть, сколько они добьются, выпишут, столько у них и чего-то будет. Само же просто так под камни не потечет. Я тоже попросил разрешения убыть. Как-никак присяга, формальное мероприятие, носящие юридический оттенок, то есть бить за неприсутствие будут больно, мама не горюй и не обязательно физически, только легче от этого не будет, так что бежим. Но Красильников вдруг остановил меня. Минуточку внимания, товарищ Ломаев, попросил, приказал он меня и уже обратился к Назарову. Викентий Александрович, попросил он, я вижу в этом молодом человеке большой талант, поправьте меня, если я не прав. Он прекрасный знаток в вычислительной технике, как я сегодня увидел и в теории, и в практике. Потом он вдруг проявил себя блестящим администратором. Это же надо, генерал-майора сумел переговорить, с ума сойти. В кое-то время Георгий Васильевич не сумел придумать ни одного довода, чтобы не дать требуемое. Все отдал. Так, Викентий Александрович, совершено верно, Валентин Сергеевич, достаточно живо подтвердил Назаров. Тогда почему он до сих пор рядовой? Тоном обвинителя спросил Красильников и ткнул пальцем в мои неброские погоны обычного солдата. Честно говоря, я элементарно растерялся и проблеял я в свое оправдание. Мол, не губи, гражданин начальник, такой уж я плохой. Назарова вопрос командира также поставил в тупик. Но опытнейший бюрократ в погонах, он быстро просчитал положение. Собственно ведь, ему тоже, под давлением военных центрального аппарата, надо проводить меня в ИО, начальника, а, значит, поднимать еще новобранцев какое-то небольшое звание. Все это было невесть что, хотя и выходило из общего порядка, главное, не осмеливаться присваивать офицерское звание, но ведь и нервов и времени уйдут очень много, а тут вдруг сам его высокий начальник выходит с инициативой, и Назаров резко изменил позицию, он не стал оправдываться, а как бы пошел в направлении этой же политики. Совершенно верно, Валентин Сергеевич, мы тоже этого хотим. В Москве я уже провентилировал их позицию насчет назначения солдата, срочника. Так принципиально не возражали. И некоторое повышение в звании нами предполагается. Но есть нюанс, Ломаев не принял присягу. И что вы делаете? Живо поинтересовался Красильников. Назаров кивнул. Стремимся решить главную проблему с присягой. Сначала пытались решить это путем раздвижки юридических препон, однако это оказалось очень сложно и трудно. Оказалось, гораздо проще просто провести все процедуры, провести день присяги, а уже потом, строго по армейскому уставу, давать звания и должности. В принципе, конечно, можно, со вздохом согласился генерал, но тут же обрисовал возникающие проблемы. Вы-то здесь в провинции потихонечку сидите, а вот по нам бьют из Москвы, и ничего не объяснишь, поскольку там и не хотят ничего слышать. Понимаете, Назаров это немного понимал, не вчера появился. Я тоже считал, что знаю, не конкретные связи и закавыки, а общий исторический фон. СССР начинал действительно ускориться, и это срабатывало не только во благо, но и негативно. Расстреливать уже, естественно, не будут, не сталинское время, но карьеру можно обрушить. Там, в центральном аппарате Министерства обороны занервничают, а у нас погоны полетят. Все это я прекрасно представлял. Но и я буквально офонарел, когда мой сегодняшний шеф вдруг сказал: «Товарищ генерал-лейтенант, мы максимально сдвинули график. Новый призыв пришел еще меньше недели, а мы сегодня проводим принятие присягу. Хотя бы в роте, где служит Ломаев. Понятно же, примет присягу, затем ускорятся другие процессы. Раньше уже никак, тогда возникают новые проблемы, очень злободневные и труднорешимые. А потом подтянется и остальной личный состав. Нельзя оставлять значительный временный разрыв. Очень много будет формальных заковык в обыденной армейской жизни не только в учебном центре, но и в дальнейшем. Так это из-за меня сейчас присяга проводится, не выдержав, прямо при высоком госте, спросил я. Ведь даже мне, хоть и было очень некогда не только из-за напряженной жизни новобранца, но и в связи с большой работой с ЭВМ, было слышно ворчание старослужащих, которые тоже никак не понимали, с какого лешего нынче командиры так торопит. А это, оказывается, из-за меня. Я такой важный и несусветный? Нет, никак не сходилось у меня в голове, и тяжелый груз долгой жизни попаданца не только не помогал, наоборот, в этом случае мешал. Один бы юношеский разум легче бы согласился с моим сверхважным положением, тогда как мышление бывшего декана с этим никак не могло договориться. Я посмотрел на начальника учебного центра, думая, что он просто посмеется и на этом все и закончится. Однако товарищ полковник задумался, скосил глаза на Красильникова, не смотрит ли, и только потом, маскируясь движением руки, якобы поправлял прическу, кивнул. «Прости, Господи, и благословенная Дева Мария Пречистая, да что же делается в этой жизни?» Пока я потихонечку приходил в себя из-за собственной значимости, Назаров и спросил разрешения на дальнейшие запланированные шаги. «Валентин Сергеевич, мы можем проводить с Ломаевым действия. Как я понимал, они были в целом небольшие, в рамках служебных полномочий полковника. Он бы вообще мог не говорить о них, если бы, чего уж там, не моя возросшая значимость». Но на неформальный подход он все-таки обратил внимание, не по званию обратился к Красильникову, а по имени, отчеству. Тот на это кивнул, мол, понял, согласился с Назаровым с его словами, а потом уже формально распорядился. И, значит так, присягу сегодня до обеда, он мельком посмотрел часы, поморщился, времени уже оставалось в обрез, но продолжил. Принять и роты, и обязательно Ломаева. Сдвиньте немного обед, старослужащие поймут, новобранцы вообще не обратят внимания. Я постараюсь потянуть время, если смогу, конечно. Кто ведь еще прилетит? А так оптимально, Ломаев должен сегодня встретить нас с московским гостем уже после присяги и с каким-нибудь званием, хотя бы ефрейтора. Понятно, товарищи, мы дружно ответили, что так точно, а потом разбежались. На Красильникове был важный московский гость, ревизор, а ведь и обычные обязанности с него никто не снимал. Ну а мы пошли опять к месту торжественной присяги, кто куда в соответствии с должностями и званиями, я в строй новобранцам, Назаров, перед строем. На короткое время дороги я еще успел спросить у начальника учебного центра, кто такой Красильников. Назаров откровенно рассмеялся, но ответил неожиданно для меня: первый заместитель начальника штаба ГСВГ, салага, пора бы уж знать, сколько уже служишь. Я немного обиделся на него, как для него, так только неделя, а как мне, так уже сколько служишь. Что же теперь, новобранец, не человек совсем. А на плацу оказалось, что не только мы суетимся. К нашему появлению заместитель Назарова по строевой службе майор Сидельников и комрот и капитан Гришин приняли присягу уже у 10 человек. Не спят товарищи. Подождали, пока окажется небольшая пауза. Встали. Назаров на место Сидельникова, я, с разрешения малого, в строй роты. Старшина, похоже, стал догадываться о моей быстрой карьере, уже не шпынял понапрасну. Или ему сейчас не до этого, а позже он свое догонит и даст по моей многогрешной шее. Встал, немного освоился, посмотрел, как принимают присягу. Технически ничего сложного, другое дело, морально давит и понимаешь, что есть и юридическая подоплека. Ведь, что ни говори, но принимаешь ты присягу, просто текст, а когда нарушаешь, то совершаешь преступление. Интересно, а почему Борьку Ельцина не наказали, Он ведь не просто изменил государству, он его совсем разрушил. Но меня остановили в моем строгом размышлении. Полковник Назаров, отпустив еще одного солдата, что-то негромко сказал капитану Гришину, а тот уже громко объявил: «Рядовой Ломаев, прийти к месту принятия присяги». Вот ведь не торопится ему. Пробурчал про себя, а сам уже четко прошел из строя к столу, где был большая книга с текстом, присяга, выписка из Конституции СССР, еще ряд формальных и неформальных документов. Вообще, старослужащие говорили, что каждый год новобранцы заучивали этот сравнительно небольшой текст, но в этом году все куда-то торопились, и офицеры неформально разрешили не учить, а просто торжественно прочитать текст. Что же, я готов, взял книгу, прочитал присягу громко, с чувством, с толком. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Эх, какой был народ и какое было государство. Все ведь потом развалил в угоду Западу и нашим демократам. И уже сурово дочитал, как предупредил: я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин вооруженных сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. Проговорил это и решил, что нет, чтобы как бы они ни думали, а я смотреть второй раз на развал страны не буду. Глава 13. Зачитал присягу, принял ее вдруг так взволнованно, на подъеме, словно я уже и не 70-летний старик, гражданин двух стран, двух государств, хоть все это одно и то же. Потом хотел уйти, как положено, но Назаров остановил. «Подожди», — мягко, но назидательно сказал он. «А звание получать кто будет? Ты тут сторона весьма скромная, но обязательная, без тебя не положено вручать. Ай ты, ай дура, социально невоспитанный человек», — выругался я про себя. «Точно ведь, Красильников им приказал получить Ломаеву хоть следующее невысокое звание. Им, то есть и ему. И Викентий Александрович прав, он хоть и никто, но без него не получить». Точка зрения уважаемого Аксакала, так, кажется, была понятна и мне, сугубо еще штатскому существу. Молодой и зеленый солдатик в качестве специалиста будет подозрительным, ведь любой опытный эксперт, прежде всего, человек взрослый. Но уже ефрейтор покажется гораздо старше, ведь он учился теоретически и вызревал на практике. В любом случае, московский гость не станет подозревать, что ему подбросили салагу абы как. Я вытянулся рядом с начальником учебного центра, а этот П, ну пусть будет профессионал, хотя я предполагал нечто другое, вместо того, чтобы скупо и лапидарно сказать, что именуемый Эмирек получил звание ефрейтора за отличную учебу и моральный облик, разразился вдруг целой педагогической речью. Дескать, в нашей советской армии любой солдат, после того, как становится полноценным военным, может получить отличие за хорошую воинскую учебу и выдающие успехи, и т.д. и т.п. Так минут на 20, не меньше. Болтун оказался, право слово, настоящий профессор педагогики. Он бы еще стрекотал, не думая о бедных солдатских ноженьках, но ему и самому было совершенно некогда. И это я не придумал из недавнего разговора. Просто он так часто смотрел на наручные часы на своей руке, что не только мне это было понятно. Наконец, он дошел до окончания долгого спича. Аж сам устал, бедолага, подозвал меня, торжественно опять же вручил мне погоны ефрейтора. Рота, что новобранцы, что заматеревшие деды, замерли. Нечасто зеленого солдатика со солидным стажем в армии в одну неделю так отличали. И не потому, что не положено, хотя и это тоже, просто ни за что. Уже старшине Малову, подозвав того, Назаров приказал, не очень-то и шифруясь: «Слышал, что ты его планируешь в свои преемники в старшины роты». «Так точно», — доложился тот и нарисовал трудности. Но капитан Гришин отказал. «Я разрешаю», — властно прервал его и указал Гришину, стоявшему рядом: «отменим прежний приказ, Виктор Сергеевич, «Слушаюсь, товарищ полковник», — согласился тот с каменно спокойным лицом. «Хотя я, например, видел, что командир роты недоволен, но плетью обуха не перебьешь, лишь бы рикошетом это недовольство по мне не ударило». Меж тем, начальник центра добавил старшине: «Окончится присяга, отведешь его в штаб, в кадры, тебя-то точно пропустит, пусть отметит продвижение в военном билете». Малов хоть и удивился, но не подал в виду. Делать больше нечего старшине роты, кроме как с салагами по части ходить. Может, еще в солдатский сортир сводить, чтобы не опорожнялся где попало. Я, в общем-то, тоже не радовался. То-то же придумал товарищ полковник, с салагой деда гонять. Еще потом отпразднует дед по грудине со всей своей дурью. А мне что делать? Но разбежались. Малову Назаров лично предупредил, что ефрейтор Ломаев, я, то есть, откомандирован по части с особо важным заданием, и что его ни в кое случае не трогать, если вы не хотите встретиться с ним самим. С Назаровым не хотели связываться даже деды. Есть такая шутка у советских офицеров: тянуть дембель до последнего. Он и ведь идет с сильным люфтом. Так что на почти законном основании можно оказаться на третьем году срочной службы. Ненадолго, правда, но стать сухопутным матросом. Ну и так далее. Я еще деканом говорил студентам: а офицеры вряд ли будут чем-то отличны, что наказывать я могу часто и много, а вот поощрить у меня их почти нечего. Ферштейн забежал в казарму. Ох, как редко я теперь сюда прибегаю. На нашей половине был только один дневальный, Черков Гена, совершеннейший дед. Ему тоже, как Малову, осталось лишь несколько месяцев, но до сих пор он рядовой. Я, со своим попаданческим разумом, легко понимаю, что когда-то он вляпался по службе и еще в начале, по первому году, и теперь его недолюбливает командование и гнобят товарищи, деды, эдакий эрзац дед. Но меня он встретил громко и развязно, практически нагло. Молодой же, и так проглотит, не осмелится. Посмотрел на меня понебратски: «Эй, салага, ты че тут ползаешь, обозрел совсем, а ну, стукнемся». Все понятно, дедушке скучно, дедушке хочется развлечься. Он будет бить, причем так незаметно, чтобы ни свои старослужащие, ни, тем более, офицеры не видели следы от ударов. Мне же отвечать нельзя под угрозой, что он дедам скажет по-товарищески. 18-летние неопытные пареньки или где-то так, побоятся, на всякий случай, предпочтут промолчать. Черков слабак, максимум, пара слабых синяков. А вот если он пожалуется, и деды решат защитить свое поколение, то тогда его будут мочить и физически, и морально, и как бы все оставшееся время их службы, пожалуй, и несколько месяцев. А вот я рискну. Малов видит, что я сейчас любимец у начальника центра, и он даже открыто поправил Гришина, хотя обычно старшие офицеры младших, если и матерят, то за закрытыми дверьми. Потом он и сам понимает, что я Черкову не пара, новобранец, биатлонист с золотыми медалями, разбирается с ЭВМ так, что аж командование его отличает. А тот кто, ну и, наконец, Очкова мне откровенно: деды, конечно, сейчас страшные, но с какой стати подгибаться под всякими мразями. Пока он гнул пальцы и показывал, какой он крутой, я поменял погоны, пришил ефрейторские. Показал их деду, властно потребовал: в чем дело, рядовой, совсем решил забить на дисциплину, в штрафбат хочется или, на крайняк, попасть под карандаш командиру, оба варианты грозные. Это вам не черные 1990-е годы, тут еще воинский распорядок и дисциплина. Очень грозно покажет командир на это, и в зюзю завернет. А он такой смешной и маленький, ну прямо как юркий сперматозоид. От этого я ненароком улыбнулся. Гена в отчаянии бросился на меня, а я и не готов совсем был. Ну ведь все равно, мы двое почти, как слон и моська, всего лишь нечаянно выдвинул. Даже не ударил, и то он согнулся, как будто я его вмазал, упал под кровать, забился там. Слушайте, а он не нервный, может быть, врачи пропустили? Попытался его вытащить его из-под укрытия, но там поднялся такой писк без кахи-охи, как будто девчонка забилась, а я ее собираюсь изнасиловать. Тьфу, пусть меня лучше деды толпой бьют. Так и ушел из казармы. Пусть успокаивается Черков Черкова, а мне и так забот выше крыши. Тут старослужащие, там генералы и офицеры со своими ревизорами, черт возьми. Сходил, называется, пошить мундир. На складе оказалось неожиданно много народа, не меньше взвода. Для сравнительно небольшого пространства это уже чрезмерно. И еще по помещению носились, как электровеники, и деятельно распоряжались офицеры в звании капитанов. Будто бы и меня сейчас сцапают и заставить вкалывать почем зря. Известно ведь, хороший солдат – это работающий солдат. Всех это устраивает, кроме как самих солдат, но кого это волнует. Но мне совершенно не было нужды тревожиться. Скромно в углу, но всех видя и всех замечая, находился начальник учебного центра. Это вот я его так охарактеризовал. На самом деле полковник был в логическом центре и совсем не скромно, а скорее, очень зло. Он и меня немедленно отгавкал, мол, где ты ходишь, когда родина находится в опасности. Это я перевел с матерно-идеологического конца 1980-х годов. Нервничает ведь, что к нему напрасно прислушаться и бесполезно оправдываться. Вместо этого я вытянулся по стойке смирно и замер. Рост у меня был приличным, а мышцы за время занятия лыжами в школе, а потом в сборной заметно выросли. Причем ведь не только лыжами, но и силовыми упражнениями. Зачетная получилась фигурка. Назаров голубым не был, не то еще время и не та страна. Скорее, он посмотрел, как офицер-солдат, и в его представлении он сумеет выполнить предоставленные ему задачи. Такое видение заставило его замолчать. После этого он еще увидел и новые погоны. О, искренне удивился он, а я думаю, что ты так изменился, стал каким-то солидным, серьезным. А ты всего лишь погоны поменял с рядового на ефрейтора. Неспешно махнул мне рукой. Иди ко мне, ефрейтор, новость есть и не пойми какая. Стал известен ревизор, который к нам едет. Это маршал авиации Кожедуб, слыхал про такого, Иван Никитович, трижды герой Советского Союза, а как же, откликнулся я радостно, увидеть первого истребителя Великой Отечественной войны многого стоит, может уже этим и окупится все попаданство. Видел его, обнадеживающе спросил начальник центра, сумеешь поговорить без грома и молнии, эк он сказанул, да чтобы я, уроженец удмуртского села, более известного по милицейским сводкам, увиделся с ним. Никак нет, товарищ полковник, поправили командира, просто читал много литературы о нем, и его, разочарованно сказал Назаров, но тут же поправил себя. Впрочем, это в любом случае хорошо, гораздо лучше было, если бы ты о нем совсем не знал. Потом резко изменил тему, вот лучше нам надо подумать, как лучше подновить тебя, а то ты какой-то не настоящий ефрейтор. Почему, удивился, оскорбился я, всяко вроде бы хорош, действительно, четыре ефрейтора, деда, Иванов С., Митрофанов, Карабалдыев и Джаванидзе были откровенно слабее меня, но Назаров откровенно поддел меня, смотри, сказал он, все ефрейторы, да и сержанты, до того, как вырастут до этого звания, получат массу значков, они ведь достигают до определенных результатов. А в советской армии все это фиксируется на груди бойца. А у тебя, я посмотрел, чистая грудь, даже обидно. Хоть бы значки о Чебурашке или о борьбе за мир. Пойдем, у меня в кабинете есть масса знаков отличий, подберем тебе, решил полковник. Это хоть и не государственные награды, всяко грудь будет не голая, как голова у пенсионера, если не сказать хуже. Я не возражал, наберем металлолома, он не тяжелый. Собственно, я сам никакой ценности в это не видел, но мне уже четко сказали, Назаров ведь только что разглагольствовал, что как раз мое мнение никого не интересует. У военных в своем монастыре есть особые принципы, им плевать на все остальное. А что говорят уже давно об уставе в чужом монастыре, то-то, особенно, если этот устав армейский, а проверяющий высокого чина и должности. А Кожедуба я действительно неплохо знал. Колоритная, между прочим, фигура. Лихой летчик времен Великой Отечественной войны. Он после войны потихоньку устарел и рос в чинах и должностях. Немного, но бронзоветь хватило. Еще бы лет 10 назад он так и почетно умер. Что делать, годы идут, все умирают. Получилось еще хуже. Появился болтун и оппортунист Мишка Горбачев, который, похоже, совсем не понимал, что делает и тащил страну в анархию и гражданскую войну. Кожедуб был один из тех, кто попытался предотвратить такое развитие. Проиграл, политический вес оказался не тот, проиграл все. Он умер практически со своей страной, 8 августа 1991 года. Вот такой приедет сюда человек, и попаданец должен ему поклониться дважды, один раз за его геройство в годы войны, второй раз за гражданский подвиг в начале 1990-х годов. Что же уж тут ворчать по поводу этих жестяных блестящих. Я, кстати, заметил, что мой начальник учебного центра не просто так напропалую берет щедрой рукой. Нет, он тщательно выбирает. Только вот подборка мне не понравилась, либо общего назначения, либо идеологического. Например, отличный солдат или отличный мотострелок, служба в ГСВГ, 100 лет со дня рождения В. И. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса и т.д. Обратил внимание на это Назарова. Полковник ведь был уже опытен и многомудр, наверняка, не просто так подбирал тематику. И правда, на мое замечание, он посмотрел строго: «Ты-то, мол, куда лезешь, молокосос?» Потом сподобился объяснить: значки ведь не просто так вручались, а обозначали определенный уровень, так он говорил, вот и может маршал потребовать, ткнув пальцем в значок: «Покажи квалификацию, а ты сможешь, если еще даже не учен, а в идеологии ты все же кандидат в партию». Немногие еще так поднялись, значит, есть за что. Логично, Викентий Александрович, умный ты, вижу, человек, грамотный администратор, только не хочется мне быть сугубым идеологом, как в прошлой жизни, когда являлся историком. Потрогал легонечко значки, посмотрел еще раз: о, а вот этот можно и взять. Обратился к Назарову: можно еще и этот, товарищ полковник? Назаров только хикнул: а ты умело полез. Значок отличный снайпер среди солдат, один из уважаемых. Только ведь его и получить надо уметь. Сумеешь получить норматив по стрельбе из автомата Калашникова? Я для вида призадумался, хотя уже не просто знал. Я выбил из калаша серебряный норматив. Получил 10 пуль в мишени из 10. В бытность свою в Ксксивике в армии я не был, но в аспирантуре в Москве прошел, буквально от нечего делать курс автоматной стрельбы. Ну, нечего мне было уже делать, диссертация написана и вручена, он ее, как положено, растербанил, я ее исправил, и все, теперь полгода ничего не делать. Вот и знакомился с АКМ, стрел из него, значок, между прочим, такой же получил, только не советский, а более современный, российский, 21 века. Уверенно, или, как, наверное, виделось со стороны, нагло, сказал: товарищ полковник, по призыве на срочную службу, в армии еще не стрелял, но в школе выпустил 9 патронов на краткосрочном призыве на отлично. Назаров, бедолага, аж выматерился от такого простодушного признания. Ты пойми, салага, это две разные вещи: в школе просто на зачет, и в армии на квалификацию. Там важно не только формальности, там необходимо отношение товарищи. Ага, товарищи, это, пить дать, деды, сообразил я, но рядом с начальником учебного центра они пускать в ход неуставные отношения не будут, остановятся на уставе, а там я пройду легко. Ну, товарищ полковник, заныл я жалобно, что вам это стоит, это же обычно внутренняя проверка. В конце концов, деды, ой, старослужащие проверят зеленого новобранца, пошмонают жестко, если что, вам-то ничего не будет. Времени жалко, его и так осталось на секунды после приезда маршала авиации Кожедуба. Но, видимо, он знал немного больше Красильников, ему что-то сказал успокоительное. Потому как возразил Назаров без нервов: не зло, а потом вдруг решительно согласился. Прямо там же, а что тянуть, он позвонил куда-то, как оказалось, моему командиру роты. «Здравствуй, Виктор Сергеевич», – поздоровался он. Помолчал, видимо, подождал, пока Гришин ответит, начал с главной новости. Известно, кто прилетает: маршал авиации Кожедуб. Комроты, по-видимому, что-то эмоционально прокомментировал, горячий тембр его я чувствовал, но конкретных слов разобрать уже нет. Начальник центра на это ничего не откликнулся, только дробно посмеялся. Наконец решительно изменил тему: ты про другое послушай, более близкое. Новобранец твой отметился, уже желает пойти на знак «отличный снайпер». Каков, а? Вот ведь паршивец какой, то ли ругает он, то ли хвалит, не поймешь. Гришин тоже, похоже, был такого же мнения. Поэтому голос в трубке притих. Я понимал, что он осторожничает. Пусть оба офицеры, но это только хуже. Срочники-то через 2 года уйдут и трава не расти, а офицерам еще карьеру делать. А Назаров, посмеявшись, продолжил: присягу твоя рота, похоже, приняла. Так, Гришин что-то ответил, по тону голоса согласился: тогда бери пару старослужащих в тир, я думаю, старшину роты малого и командира его взвода Вахрамеева. Посмотрим на нашего сукина сына. Глава 14. На этой многообещающей ноте мы покинули кабинет начальника учебного центра. Адъютант, кстати, был в наличии, встал по стойке смирно при виде командира. Я в свою очередь тоже вытянулся при виде нового офицера. Такой вот получился кардебалет. Но разошлись. Тир в учебном центре был подземный, большой до упомрачения. Сразу видно, что он тут знаковый объект, а не баловство офицеров. Мы, как новобранцы, до присяги к оружию еще не допускались. Но я чувствовал, скоро это будет наш второй дом. А вот мне и сегодня. Мы чуть опоздали, хотя, что я говорю, Назаров немного опоздал, ну и я с ним. Но деды сподобились посмотреть волками только на меня. Дескать, ты во всем виноват, Сявка, сколько нам еще здесь торчать. Хотя, в чем-то они были правы. Не в опоздании, разумеется, в этом был косяк исключительно полковника Назарова, разрази его мухоловка. Но то, что здесь два офицера и два сержанта, старослужащих виноват, безусловно, ваш слуга. И никак не оправдаешься, тебе-то слушать никто не будет. Младшенький я еще и во всем повинен, но встал по стойке смирно, показывая, что все понимаю и готов отслужить. Спутники отреагировали по-разному. Деды хмыкнули злобно и многообещающе, мол, найдем минутки, мы тебя отсовестим до синяков. Гришин лишь оценил, но пока теоретически, не он главный командир. А вот Назаров даже не подумал обращать внимание, лишь осмотрел включенный тир, все на месте, ничего не украдено, и сразу скомандовал: к столу сборки, разборки становись. Исполнитель, ряд отставить, ефрейтор Ломаев, эксперты, сержант Малов, младший сержант Вахрамеев. Это мы смогим, сначала частичная, неполная, сборка, разборка, потом полная. Сколько раз проходил этот процесс, не любой дед столько приложится. Дай бог памяти подполковник Самойлов на означенных курсах нам твердил: вы, люди хоть и штатские, но как только придете в армию по какой-то причине, сразу станете офицерами. Вот и матчасть стрелкового оружия должны знать от сих до сих, как профессиональные знатоки. Ха, он и не думал, что жизнь так повернется, что его бородатый ученик окажется безусым юнцом в качестве молодого солдатика. Но руки у меня помнили все, давая нужный темп. Быстро разобрал, потом, как и положено, доложил: товарищи сержанты, автомат Калашников разобран в срок. Исполнитель, ефрейтор Ломаев. Малов скептически изогнул губу, что означало: нет, нормально не разобрано. Лениво спросил: салага, все в порядке? Ох, зря он так сказал. Я все равно б собрал дееспособное оружие, но без шума. Сейчас же придется. Дело в том, что Малов очень тихо, только мне, дал мне втык задневального Черкова и пообещал мне, что я буду вечным старшим дежурным. А вот это, извините, уже сплошная дедовщина. Один дед непотребство начал, другой продолжил, а виноватым окажется, скорее всего, молодой зеленый Ломаев. Доложить: товарищ сержант, в процессе разборки автомата обнаружилось, что он в нерабочем состоянии. Я специально деда не топил, сказал ему спокойно, без надрыва. Но офицеры, которые, вообще-то, стояли в стороне, негромко разговаривали друг с другом и совсем не обращали на Элес, вдруг встрепенулись. Малов, что за БЛ положение с оружием? Раздраженно сказал полковник Назаров: доложить. Сержант, заметно перетрухнув, начал рапортовать. Ситуация действительно была аховой. Накануне крупной проверки, а солдаты, особенно деды, все равно это знали, просто без подробности, произошел казус. И оружие было третьей роты, в которой старшина роты был он. Лицо Гришина было на посмертную маску покойника, болевшего эпилепсией. Чувствовалось, если случится ЧП, он сам сожрет малого, без помощи Назарова и, тем более, проверяющего. Пусть тот дед и полный хозяин в роте, но это пока все хорошо. А вот случится беда, то на это просто не обратят внимания. Еще и добавит, как ответственному. Из-за этого Малов стал блеять. Сразу было видно, какой он был новобранец, и как ему было тяжко перед своим дедом. Эх, не так надо было ему докладывать. Я всегда держал нехитрую истину: если ты старше и всеми командуешь, всегда будь готов отвечать за подчиненных. Даже в тот момент, когда совершенно не готов к этому. Малов, видимо, не был к этому готов и теперь откровенно провалился. Ведь, какая проклятая гнусть, деды готовились провалить наглого новобранца, который уж очень полез на деда. Тот еще, конечно, но ведь дело принципа так его завалить перед офицерами, чтобы его икало все 2 года службы в армии. А получилось наоборот. То ли Ломаев так элегантно вывернулся перед командирами, то ли ему просто несказанно повезло, но теперь виноватой стороной стали деды. И как теперь быть? Я же почти смеялся, естественно, в душе. Такая простая ситуация, а довели до абсурда. Разборку, конечно, уже прекратили. Однако ведь надо спасать малого. Обычный дед с дерьмовым, но простым характером, и доводить ситуацию до крайности не стоит. Если его накажут, даже вышвырнут из учебного центра, плюсов я не вижу, а вот минусов много, как для меня, так для всей роты. Дождался паузы в невнятной речи старшины, озабоченно потянул. Да, дела, хорошо хоть вовремя заметили, да, товарищ сержант, не то шлепнулись бы при проверяющем, но теперь автомат вроде бы в рабочем состоянии. Проверяйте еще сами, вы гораздо опытнее и смекалистее. Малов прервал свою бессвязную лабуду, вопросительно посмотрел на начальника учебного центра. Разрешите, товарищ полковник, помочь ефрейтору Ломаеву, и затем притих. Если Назаров скажет «да», значит он простил его косяк. Хотя лично я был твердо уверен, косяк был не в промахе старшине роты, а в неудачной попытке сломить меня. Ну и пусть, ведь знаю об этом не только я, но и старослужащие. И, похоже, офицеры, зримо догадывались, не дураки. А вот если полковник не просто откажет, но и еще зло посмотрит, тогда Малову хана и его 3 оставшихся месяца будут чернейшим периодом в жизни. Впрочем, еще не надо об этом. Зачем Назарову знать пургу под самым приходом Кожедуба? Тем более, он может загнать его в нокаут буквально парой спокойных слов. Начальник центра, похоже, думал примерно так же. Нет, он дал многозначительную паузу, та, что Малов сначала побледнел, потом покраснел в преддверии репрессивного будущего. Потом согласился, но таким тоном, что лучше бы отругал. Впрочем, старшина роты воодушевился. У него появился некоторый шанс, надо лишь поднапрячься. Все в твоих руках, как говорится. Я же смотрел на ловкие, проворные руки старослужащего и сравнивал его умение сборки, разборки со своим. Пожалуй, с технической стороны, я провожу не хуже, как минимум, а вот с художественной он. Показать? Примерно подучить Малов замечательный мастак, сразу видно, огроменный опыт. Даже полковник Назаров заметно смягчился, глядя на манипуляции старшины с автоматом. Малов уже стоял по стойке смирно сакм, показывая, что он сборку завершил, а начальник центра стоял и, видимо, решал, простить или не простить. Наконец решил. Старшина роты Малов, за непорядки с оружием в роте объявляю вам выговор, потом добавил. Устно. За сутки проверить состояние наличных автоматов Калашникова, об исполнении донести. Малов тихонечко выдохнул воздух. Я лично, стоя рядом, услышал тихий свист. Потом старшина, как положено, доложил. Слушаюсь, товарищ полковник. А теперь, ефрейтор Ломаев, продолжить примерную стрельбу из АКМ. Мы ведь за этим прошли, а не разгильдяйством Малова следить. Правильно, кто бы мог подумать. Взял протянутый старшиной автомат. Приготовился набивать магазин патронами, но тут Назаров остановил, дал новую вводную. Старшина роты Малов, внимательно следите за ефрейтором Ломаевым и озвучивайте каждую ошибку, пояснил уже мне. Бьюсь об заклад, что маршал авиации захочет проверить подлинность снайперского значка, если он еще останется. Имей в виду, не сдашь квалификацию, значок отберу. Мне только стесняться за тебя не хватало. Получив... Таким образом, заряд стимуляции продолжил набивать магазин автомата. Как и положено, 14 патронов, 5 пристрелочных, по моему предложению 9 контрольных, в зачет. Лег, сразу получил замечание, неправильно лежат ноги. Ну да, на курсах главным образом проверяли положение тела, влияющее на итоги стрельбы. Поэтому руки ставились правильно, а на ноги я просто не обращал внимания. Пристрелочные бил не для меткости, а чтобы отметить особенности. Я уже в прошлой жизни видел самые разные автоматы, и разные, если они сломанные, скажем, прицел сбит или ствол неправильно стоит. Тут только с оружейному мастеру необходимо идти. А если оружие берет в сторону при выстреле, или курок ходит туго, или, скажем, прицел чуть-чуть сбивает вверх, вроде бы автомат рабочий и в обычных условиях претензий не вызывает, а вот при контрольной стрельбе может подвести. После 5 выстрелов Малов принес мишень. Как бы нехорошо, старослужащий молодому помогает. Но тут все по уставу, стреляющий может пройти к стенду только после окончания стрельбы, а до этого только помощник. Причем неважно, добровольный или обязательный. Впрочем, свое ПФЕ он нашел сразу. Даже продолжил начальнику центра снять меня с процесса стрельбы. Надо же, только 1 десятка, по 1 девятке и 8-ке, и 2 тройки. Было бы от чего закручиниться, если бы я не знал, что всего лишь проводил аттестацию автомата. Поэтому на вопросительный взгляд Назарова спокойно ответил. Цыплят по осени считают, товарищ полковник, ведь контрольные выстрелы на зачет еще не произведены. Что уж там больше произведено, словесные ли доводы или мое внешнее спокойствие, но начальник учебного центра, поколебавшись, все же оставил все как было. Ну а я не дергался излишне. Зачем? Автомат неплохо оттестирован. Дар Инмара на меткость был по-прежнему со мной. Стреляй, не хочу 9 патронами. Упал на огневую позицию лежа как положено. Тело прижато к цементному полу, локти притиснуты, ноги разведены. Хорошо, мальчишечка, наверное. Посмотрел на мишень сквозь прицел АКМ. Вот она, моя любезная, гримасничает, но никуда не денется. Сдвинул переключатель огня на одиночные, плавно нажал на курок. И еще, все 9 патронов, пока механизм сухо не клацнул, мол, все окончено. Встал, доложил полковнику, что стрельба закончена. По его приказу шустро смотался за мишень. Все находившиеся в тире посмотрели на небольшой клочок бумаги, густо изорванный по центру. Кто-то с удовлетворением, кто-то с изумлением, но все видели, пули попали в районе десяткой так густо, что накладывались друг на друга. Назаров почмокал губами, подытожил. Стрельба проведена на отлично, Ломаев подтвердил свое звание снайпера. Младший сержант Вахрамеев, на каком месте штатного распорядка мотострелкового взвода предполагается расположить Ломаева? Вахрамеев был отнюдь не дурак, иначе он бы не был взводным, то есть, между прочим, на офицерской должности в регулярных частях. Пока новобранцы еще специально не подбирались, вдумчиво сказал он, и Ломаев, как и все, временно считался автоматчиком. Но теперь, с учетом новых веяний, снайпером, жестко и безапелляционно перебил начальник учебного центра младшего сержанта, и сразу готовьте его на соревнования по ГСВГ среди его набора. Грех не использовать такие способности. И это, он отсоединил значок «Отличный снайпер», до этого стоявший на груди очень скромно, прикрепил его, наоборот, на видное. Кем был до армии, ефрейтор? Спросил он довольно логично. На это я ему напомнил уже полученную информацию. Биатлонист из Удмуртии, товарищ полковник. Ах да, черт возьми, вспомнил он, признался. Совсем забыл. В общем, так, Ломаев, народу в стране много, а кроме тебя некого, позади Москва. Отшутился, потом уже в приказном порядке сказал. Специалист по ВМ ты драгоценный, очень приятный, попал тютелька в тютельку, но из-за этого ты не должен не получать армейскую специальность. Будешь снайпер. Тем более, старшина твоей роты Малов тоже снайпер, вот и будет потихоньку учить. Только без ущерба по работе в вычислительном центре. Предупредил он, там должность у тебя совсем не солдатская, но очень важная. Не знаю, вылечится ли прикомандированный специалист майор Коробейников, но в любом случае, ты пока там незаменим. Покинули тир, пошли кто куда, деды в роту, наводить порядок, как они понимали, офицеры в штаб, ну а в склад, доводить матчасти ВМ до конца. Да и, наверное, расположить их на конечного пункта. Компьютеры ведь на складе стоять не будут. Там их только распаковали, а потом ремонтировали, раз уж так нечаянно сломали. То есть, в принципе, работы там оказалось много и работы срочной. Если мы сумеем хотя бы начать перетаскивать машины со склада до гипотетического класса, место которого я и не знаю, до приезда маршала авиации Кожедуба, уже будет большой плюс. Только не я, еще не обученный рядовой, должен этим заниматься, офицер, а я только при ВМ. Но я поторопился вгрызаться в новые проблемы. Старые еще тянули за фалды. При выходе из тира, пользуясь тем, что офицеры ушли вперед и оживленно о чем-то говорили, Малов немного попридержал меня. «Ну ты, салага, прешь, как танк и не остановишь ведь никак», с непонятной интонацией сказал он. «Ты хоть понимаешь, почему я вляпался с автоматом во время разборки? Главное, не попасться с мимикой, дед это не та фигура, чтобы с ней ссориться. Причем, как положительной стороны, так и с отрицательной». «Вот так, так точно, товарищ старшина роты, поныл», спокойно ответил я, «хотели мен подкузмить, да не получилось». «Вот ведь», выматерился Малов, «а я думал ты простодушно работаешь, ха, под дурачка сыграл, но очень ловко и вовремя». «Ладно, спасибо, а про Черкова забудь, тоже то еще перец». Дед что-то бормоча, то ли ругаясь, то ли радуясь, ушел с младшим сержантом Вахрамеевым. И я, наконец, мог уйти, как наивно думал. Ага, думалка оказалась коротка. Солдат на первом году службы еще и не человек еще, просто развивается по биологической лестнице, и самостоятельной роли играть не может ни при каких обстоятельствах. Короче говоря, на пятом шагу меня перехватил Назаров и потребовал: «Иди со мной, ефрейтор, будем подбирать тебе помещение». «Мне-то зачем?» Или он говорит о классе ЭВМ? Полковник продолжал разговаривать о ближайшем будущем, и я быстро понял, что точно об ЭВМ, но при этом не о простых компьютерах. «Вакак, ты, наконец, сделал один из главных шагов в армии, принял присягу, стал полноценным солдатом, и теперь с тобой можно говорить в полном масштабе». Я аж откровенно посмотрел на него с иронией. «А то ты раньше про вычислительную технику частично говорил», Назаров потихонечку говорил, и ирония моя стремительно исчезала буквально с каждым словом начальника учебного центра. «Вот ты, Ломаев, парнишка умный, много чего знаешь. Ты как-то думал, почему советское командование столько уделяет внимания вычислительной технике? Ха, весь опыт двух жизней меня постоянно подсказывал: не суйся в жизнь начальства, будешь нормально пока хотя бы существовать. И вообще, нахрен их? Все это я, разумеется, не сказал», нарочито изумился, покачал головой. Назаров, однако, на это не купился. Вздохнул, сказал: «Ладно, хитри, и я бы с тобой поиграл про шпионы и агент игру. Но некогда. В общем, Кожедуб сюда приезжает по сугубо своей специальности узнать, почему на базе учебного центра, а точнее при центре вычислительной техники, никак не начнет работать центр ПВО ГСВГ». «Понял, молодой, глава 15. Короче говоря, ситуация получилась по известной поговорке: век живи, век учись, дураком помрешь. Вот ведь гадство какое, а ведь попаданцы живут очень много. Нет, я понимаю, что один человечек на роли зеленого солдата никогда не выиграет у целой армии, эдакого вот социального монстра. Но так легко опростоволоситься попаданцу из 21 века. Хотя, почему бы не суметь попасть в глубокую грязную лужу? Я ведь, между прочим, работал и даже выживал в новой обстановке. И на каждой минуте решал свои проблемы. Неплохо, кстати. Так что проигрывай не свою игру и шагай дальше и быстрее». Успокоился, отдышался от всех этих гадских проблем. Потом внезапно подумал, что вот этот центр ПВО, надеюсь, на меня не кинут. Не-не-не, только не это, я рядовой без году неделя, я, в конце концов, неплохой спортсмен. Засуньте меня в спортроту и требуйте спортивных показателей. Ну вас нафиг, я уже в деканате в 21 веке здоровье съел в непосильной борьбе с тогдашними ректорами, украинцем и молдаванкой, чтобы им хорошо было в аду на том свете. И что опять лезть на неподъемную высоту? Хватит. Помню, мой заведующий кафедрой С.Л. Логинов, лукаво улыбаясь, говорил: «Кто как не ты, товарищ полковник?» С надеждой спросил я: «Надеюсь, вы не станете меня совать на эту должность? Я же простой советский солдат срочной службы». Однако Назаров меня безжалостно обломил. «Я бы и не хотел, Олежек, из своей зеленой юности, извини уж, но кого? Вас сейчас в ГДР два таких специалиста, и замены вам нет. Видел, кого прислали? Тут врагов не надо, сами все развалим. Один больной, остаешься лишь ты. Больше никого нет, понимаешь, ефрейтор Ломаев? Ты хоть и молодой, но можешь, сам видел. Ха, знаем мы таких. Ты еще Гайдара пришлепни, мол, он в 17 лет полком командовал в гражданскую войну. А то, что он потом, после войны стал нервным больным, никто почему-то не говорит. Товарищ полковник, я рядовой срочной службы, этим все сказано», решительно заявил я, сразу убирая все инсинуации. «Специалистом я еще могу быть, но отнюдь не руководителем, как это говорил кто-то из офицеров». «Да, искренне, или на меня?» – удивился Назаров. Подумал, решительно сказал: «Давай так, если ты категорически против, я настаивать не буду, хотя и вижу, что ты можешь, и не только технически, но и административно. Но раз так, то пусть. Но, ефрейтор Ломаев, есть ведь и вышестоящее командование, а они уже не раз говорили мне, что мне надо в этот пункт ПВО командира, пусть в звании рядового, но старшего, чтобы он командовал и отвечал, а не шатия, братья, имея в виду, не вычислительной техники, а именно ПВО. Понимаешь, полковник был очень убедителен, но меня, попаданца в 70 лет, он как-то не пробил. Любой героизм простых людей – это всегда ошибки начальства, и чем сильнее они промахиваются, тем больше героизма и крови. Вот и сейчас, к примеру, почему я должен геройствовать, когда наше руководство, хотя бы Министерство образования и Академия наук, лопухнулись? Ведь сколько людей стоит на ответственных постах, А чуть что, молодой человек, пожалуйста, а может быть, по-другому начнем, с поиска виноватых. Понимаю, что сталинизм не самая хорошая эпоха, но хоть немного прижать этих чиновников, пока опять страна не развалилась. Товарищ полковник, я понимаю, что есть армия и в ней дисциплина и жесткий порядок, но служить в ней офицером всю остальную жизнь лишь потому, что кто-то позабыл о кадрах в эпоху НТР, не хочу. Уже строго посмотрел на меня Назаров, мол, на меня можешь кидаться, но на партию не надо. Ерунда, в партии тоже есть фамилии обвиняемых. В общем, разошлись мы в мнениях, как корабли в океане. Он так и не смог меня убедить, поскольку конкретных доводов он не имел, а общие и, тем более, идеологические вызывали во мне только смех. Я ведь еще на посту декана в 21 веке четко выбрал, можно сколько угодно говорить обо всем, но любой конкретный вопрос поставит в тупик, если кроме слов у тебя ничего нет. А это был как раз такой момент. И не Назаров виноват, а ситуация в СССР. Ну а с помещением мы разобрались, чего уж там. Сначала товарищ полковник подобрал и не абы как, дескать, бери боже, что нам не дороже. Нет, он предложил хорошую комнату в центре здания штаба, недалеко от поста охрана. Затем я начал критиковать. Назаров сначала вспылил, но я был непреклонен. И пусть ты будешь идеологически стоик, но против лома все равно не будет приема. Он подобрал неплохое помещение, но электрическая сеть здесь была только бытовая. Можно было, разумеется, отремонтировать все здания и провести новую сеть. Но время, одно только согласование бюджета займет не менее года. Это так, что в ха-ха веке, хоть 21, а у нас и суток не было. Я, правда, не знал, едет ли уже маршал авиации или нет, но то, что он ГДР, имел точные сведения. Пришлось брать другую комнату, темную и, видимо, холодную. Но зато она был рядом с мощной электросетью и солдаты-электрики подвели розетки с крепкими проводами за какой-то час. И для ЭВМ можно было поставить любое напряжение. Поставили туда уже не просто класс ЭВМ, а специальное компьютерное оборудование пункта ПВО. Знай наших. Назаров, кстати, опять проиграл в споре со мной и махнул рукой. Мол, делай, что хочешь, раз уж такой умник. Я порадовался его рассудочности, но как я убедился вскоре, совершенно зря. Он ничто меня подставил, но так хорошенько дал мною под ноги высокому начальнику, что аж искры во лбу. Высокое начальство в лице маршала авиации Н. Кожедуба и генералов из штаба ГСВГ приехало под вечер. Я предполагал и, как оказалось, был прав, Красильников тянул их приезд до последнего, пока москвич уже не начал злиться. Тогда, конечно, вмиг приехали, но время уже было не вернуть, и вот они приехали. Если не злой, то возбужденный Кожедуб с его мундире со звездами маршала авиации на погонах и тремя золотыми звездами Героя Советского Союза на груди. Единственный, кстати, живой герой к концу 1980-х герой. Уже седоватый, но еще крепкий. За ним генералы, сбившиеся в кучку, присмиревшие и притихшие, но готовые ударить по любому званиям поменьше. А напротив маленький я, слабенький рядовой, меньше которого уже нет. А еще, по законам подлости, как раз в это время я залез под стол, подсоединить ЭВМ к сети. Что там случилось, то ли контакт был заранее плохим, то ли солдатики побаловались и оборвали. В общем, сменил полностью провод. Те были отечественными, и потому не надо было дрожать над каждым метром. И вот я сижу под столом и вижу много ног с хорошими генеральскими сапогами, что называются штучными. А сверху еще военные брюки немного, а больше ничего, стол мешает. Первобытный инстинкт звал меня спрятаться подальше под стол, там не страшно и можно безопасно отсидеться. Но я бесстрашно вогнал страх подальше в душу, на уровень задницы и начал выбираться. Так получилось, что одновременно раздался старческий, но довольно сильный и уж точно властный голос, и из-под стола вылез я. То есть интересный получился момент. Маршал авиации Кожедуб, а это говорил он, потребовал старшего. И тут выползаю я и объявляю, что, мол, я старший, ефрейтор Ломаев. И ведь угадал Красильников насчет звания. Маршал авиации практически изумился. Это я так литературно говорю, но не стал цепляться за молодость, и только поинтересовался у меня, где у них находится офицер и почему главный ефрейтор. Интересно я, наверное, выглядел пыльный, взъерошенный, с выпученными глазами, но доложил, как положено. Ефрейтор Ломаев, специалист по ВМ в центре вычислительного центра. Офицер центра майор Коробейников в настоящее время находится в госпитале с воспалением легких. В принципе, больше можно было не говорить. Я в руках держал три отвертки, провода и изолента, что не есть технический работник. И Красильников был уже, как старший военно-начальник, объяснить текущую обстановку. Но Кожедуб, с одной стороны, знал достаточно много, что творилось в стране вообще и ГСВГ в частности. С другой, он был хоть и старый уже, под 70 уже, но не самодур. Только спросил, как мне работается начальником пункта ПВО. И вот что скажешь, если я буквально сейчас только что все узнаю. Проблеял лишь, что я специалист центра вычислительной техники. Кожедуб искренне удивился, спросил уже у Красильникова, кто же он. Генерал и его должность называют, как его, начальника пункта ПВО. Сам он почему-то называет себя специалистом центра. Доложитесь, если вы, генерал-лейтенант, тут старший из командиров. Лично я бы сказал правду. Может и прилетит, но зато врать нечего. А то тут так можно наговорить. Потом сам станешь шпионом, диверсантом. Красильников еще думал, выбирая, какой вариант ему выбрать, чтобы не так сильно бы попало. Но Назаров, который вдруг попался, он то ли стоял за генералами, все-таки званием поменьше, то ли прямо сейчас пришел, козырнул и попросил доложить. Кожедуб согласился, ему уже было просто любопытно, что здесь деется. И полковник не разочаровал его. Товарищ маршал авиации, вы, наверное, знаете, в ГСВГ, как и в других округах, шла плановая замена матчасти. Часть была выбрана наша, поскольку товарищи натовцы здесь не мелькали. Техника пришла нормально, а вот с людьми оказалось куда хуже. Командированный из Москвы специалист вдруг заболел и до сих пор лежит в местном госпитале. Другой офицер оказался таким портачом, что после него пришлось ремонтировать целую серию. Ладно, хоть нашелся срочник среди солдат. Нутис, это я и так знаю. Эпоха ЭВМ оказалась для наших чиновников так неожиданной, что кадров в стране остро не хватает, и это видно везде. Ну и что, реакция Кожедуба, видимо, оказалась не трафаретной. Я понимаю товарища полковника, обычно чиновники, в том числе военные. Он сам, на все появившиеся трудности отвечали идеологической болтовней, дешево и сердито, и делать ничего не надо. А тут вдруг сверху слез с почти политического олимпа здравомыслящий человек. Поневоле бюрократы задумаются, так ли они делают и в том ли направлении живут. А ведь ему еще надо отвечать на вопрос небожителя. Сам попался. С другой стороны, он ведь безусловный хозяин, и ему все равно отвечать за все, что здесь делается и даже будет говориться. Так что в кустах спрятаться никак не удастся. Я уже хотел было открыть рот. Мне ведь никак не удастся спрятаться. Уж меня-то маршал авиации обязательно возьмет за цугундер и призовет к ответу. А уж найти 2-3 варианта ответа я смогу, педагог чать. Но Назаров смог сам выкрутиться, ему тоже опыта в болтологических схватках не искать, почти как он и политработник. Ощутив резкий гроб от слов маршала авиации, он сумел быстро восстановиться, прямо диву можно даться, и вдумчиво ответить. Да, товарищ маршал авиации, все это я отмечал в докладах сверху по инстанциям. Он дал некоторую паузу, чтобы дать Кожедубу осознать, что они находились на одной цепочке, но именно данный исполнитель давал информацию. Потом продолжил. Однако я не сообщал, что Ломаев очень юный, это неоднократно вызывало трудности, ведь он и в армии оказался меньше, чем неделю, и присягу принял только сегодня. Кожедуб почти зримо удивился, по-другому посмотрел на меня, это я почувствовал сразу. Как-то интересно, вроде бы теперь для москвича, как мальчишечка. Это я своим старческим разумом понял. И знаете что, если б я был молодым, вроде адекватным телу, я бы даже обиделся.